Знала бы профессор МакГонагалл, сколько литературы по этой теме на стеллажах у мисс Маршалл. Тем не менее, жуткая гонка со временем за освоение построения человеческого тела была закончена, и Катарина выдохнула. Ее не вызывали, а значит, давали передышку. Да и что может быть более сумасшедшим, чем организовать скрытный побег из Азкабана семерым преступникам? Наверное, только идти защищаться на мастера руны подмастерья трансфигурации с тем проектом, который помог их оттуда вызволить. Однако, переделывать что-то было не в ее власти, тем более полностью менять направленность своей работы. Мало того, что мистер Кимберли заподозрит что-нибудь, так еще и у нее не будет времени на подготовку, а значит, не видать ей мастера и подмастерья. Дни, хоть и проходили нервно, но крайне насыщенно. Лорд до сих пор не вызывал девушку, поэтому она усиленно принялась за перевод рецепта. Готовить зелье в условиях Хогвартса было бы крайне подозрительно, поэтому она оставила это дело до летних каникул, когда вернется в собственный дом. После нанесения татуировки Гарри Поттер тоже чувствовал себя довольно хорошо. Если бы, конечно, не экзамены после пятого курса. Кошмарные сны больше не беспокоили его, а общие секреты с мисс Маршалл давали ему трезво оценить обстановку за стенами школы. Он больше не говорил о том, что темный лорд возродился, и не влезал в разговоры об этом. Парень знал, пока Волан-де-Морт сам не заявит о себе, его будут считать сумасшедшим. Я надеюсь, что пожиратели, сбежавшие из тюрьмы, еще не скоро смогут пополнить его ряды, говорил парень в гостиной Катарины. В этот раз на каминной полке не было чужих голов, что очень радовало Поттера. Там стояла лишь шкатулка с драгоценными камнями и металлами, оставшаяся после создания големов. Тоже на это надеюсь, хотя Долохов уже может быть в норме. Ты бы видел его, вновь ужаснулась Маршалл. Вышел как ни в чем не бывало и сам аппарировал. Без понятия, что он делал в тюрьме. Кажется, ежедневно тренировался. Не хотел бы с ним столкнуться. Ты отвратительно двигаешься. Жалящее прилетело в поясницу Катарины и заставило ее в очередной раз вскрикнуть. Если девушка думала, что все лето будет занято своими исследованиями и зельем, то она глубоко ошибалась. Стоило экзаменам подойти к концу, а Маршалу вернуться в свой дом, браслет на руке девушки потеплел и, успев схватить из сундука черную мантию и серебряную маску, ее вынесло на знакомую мощеную тропинку, ведущую к поместью семьи Малфой. Все бы ничего, если бы это не был день перед ее собственными экзаменами. Она тяжело ступала по тропинке, поднимая своими шагами пыль. Она больше не боялась этого места. На тот момент ее захватила злость. Сейчас ей нужно готовиться, читать и запоминать кучу текста, обновлять знания, а она, нарядившись в свой маскарадный костюм, шла к жуткому месту, только потому что без носа и уродец так захотел. Умные люди отправляют друг другу приглашения хотя бы за пару дней до встречи, а он просто берет и порталом переносит тебя. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула, держась за ручку входной двери. Кого вообще волнуют ее недовольство? Лорда уж точно в самую последнюю очередь. «Встаньте ко мне и снимите уже свою маску, мисс Рози», — властно произнес Волан-де-Морт, когда она вошла в столовую, где проводились собрания ближнего круга. «Его здесь нет». Маршалл уверенно двинулась в сторону лорда и встала слева от него, во главе стола. Не давая Катарине и возможности возразить, он подцепил краем ногтя маску на подбородке девушки и снял ее. Пытаясь не озираться испуганно на новые лица, девушка кивком поприветствовала сидящих. «Благодаря этой девушке вы до сих пор не находитесь в розыске», — произнес Волан-де-Морт. «Присаживайся». Катарина вновь надела на себя маску и села спиной к холодному камину, справа от своего отца. Маршалл нервно теребила под столом свои руки, а маска скрывала ее взволнованное лицо. «Они ведь не тронут ее, верно?» Однако бешеный взгляд Беллатрисы то и дело вновь останавливался на ней. Женщина теперь выглядела куда лучше, чем в тюрьме, однако из-за спутанных волос и испорченных зубов по-прежнему была точной копией головы, которая стояла на каминной полке в гостиной профессора Рун. Большую часть собраний составляли возвышенные беседы лорда о чистокровных и основных целях его политики. Это никак не трогало Катарину. Вступая в пожиратели, она была уверена, что сможет вызнать хоть что-то о конкретных планах, на кого нападут, кого захватит. Но сейчас лорд редко проводил операции, а если таковые и были, то он давал задание определенной группе, втайне от остальных. Жуткий параноик. «Мисс Рози, останьтесь, я не зря говорил о том, что ты станешь сильнее», произнес лорд, «стоило всем уйти и оставить их с Волан-де-Мортом наедине. Тебя ждут уроки боевой магии с Долоховым». «Долоховым, «Но я ведь ученый», — нерешительно говорила маршалу. Ей было до жути страшно оставаться с тем магом один на один. «И если бы во время операции в Азкабане что-то пошло не так, ты была бы балластом», — угрожающе прошипел лорд, — «от которого мы легко можем избавиться». Эти слова вновь вернули Катарину к реальности. «Да, она определенно полезна в чем-то, но у нее есть и слабые стороны, по которым усиленно будут бить. Но в данном случае, их скорее будут усиленно из нее выбивать, чтобы на выходе получился идеальный солдат для лорда. Умный, расчетливый и безжалостный. Ты не должна убегать, ты должна сражаться», — с акцентом говорил Долохов, гоняя девушку по тренировочному залу. Все время в тюрьме он говорил сам с собой только на русском, отчего акцент вернулся к мужчине, хотя все вокруг утверждают, что до тюрьмы он идеально говорил по-английски. «Я не умею сражаться», пытаясь увернуться от очередного жалящего, кричала Катарина. «Может, есть более действенные способы обучения?» «Никак нет», ответил мужчина и кинул еще пару заклятий в ее сторону. «Чтоб тебя», прокричала маршал и, приняв на себя оба жалящих, метнула в сторону мужчины ступифой. «Вот оно, молодец». Хоть он и прикрылся обычным щитом, но улыбался, глядя на то, как девушка разъяренно смотрит на него, прижимая ладонь к ребрам. «Неужели должно было пройти полчаса, прежде чем ты ответишь мне заклинанием?» «Я не боец», — настаивала девушка. «Я никогда им не была, а пора бы им стать». На следующий день после собрания Катарина кое-как, но все же смогла сдать экзамены на мастера руны подмастерье трансфигурации. Однако, получила за свои труды лишь недовольный взгляд мистера Кимберли. Девушка никогда не думала, что сможет увидеть своего учителя в таком состоянии. Он сурово поджимал губы и был уверен, что любой другой за ее ответы точно не получил бы желаемого звания. «Они дали тебе мастера лишь из-за твоей фамилии, маршал», — горько говорил мужчина. «Я не хотел, чтобы это было так. Приди ты к ним хоть с лекцией для пятикурсников, они бы закрыли на это глаза и присудили тебе степень. Я недоволен». Эти слова очень ранили девушку, но как бы она ни просила прощения за свою бездарность, старик не принял ее. Отмахнувшись от девушки, он лишь отпарировал в свой дом и за все лето не написал ей ни строчки. Однако, книги, что он давал ей, остались в ее доме. Значит, еще есть шанс продолжить учебу. И, будто издеваясь над ней, к вечеру пришло письмо от Дамблдора с поздравлениями и информацией о том, что ее зарплата повысилась на 10 галлеонов в месяц. Пропади эти галлеоны пропадом. Боль от того, что не смогла оправдать ожиданий, Катарина целиком и полностью обратила в поиск нужных ингредиентов для зелий. В диком лесу на юге Британии в руках девушки, будто живой, бился побег паффопада. На его ветвях уже созрели фиолетовые и розовые бобы, а от спор в воздухе жутко кружилась и болела голова. Ни один из бобов не должен был упасть на землю, так как, стоило им разбиться, они превращались в множество цветов. Девушка нежно пересадила растение в глиняный горшок и отпарировала с нужным растением. Для зелья были необходимы цветы, которые буквально только что появились из боба, поэтому она перевезла растение в свой дом, чтобы в нужный момент оно было прямо под ее рукой. Теперь на ее подоконнике был разбит небольшой цветник. К валериане, асфаделю и маргариткам присоединился свежевырытый паффопад, тогда как на заднем дворе раскинулись трепетливые кустики, растения, которые колышутся и без ветра, создавая приятный звук шуршащих листьев. Бабушке бы точно не понравилось это. Она терпеть не могла травологию и зельеварение, и в этом все женщины рода маршал были чертовски схожи. Но иногда приходится заниматься тем, что не приносит тебе удовольствия, особенно ради того, чтобы выжить. А еще ради выживания приходится осваивать боевую магию. Ты вообще чувствуешь свое тело? После наших тренировок не особо, недовольно проворчала маршал. Она без сил, пытаясь отдышаться, лежала на холодном полу тренировочного зала. Долохов, недовольно скались от того, что вновь смог вывести профессора из строя, встал над ее телом и протянул руку. «Еще раз, ну уж нет», — обессиленно проговорила Катарина, хватаясь за протянутую руку. «Это не учеба, это избиение. Если тебе доставляет удовольствие причинять боль, то ты не по адресу. Для такого специализированные клубы и...» Договорить девушка не успела. Ей в грудь вновь прилетело жалящее. «Спасибо, что не режущее. Физические упражнения. Каждый день. Тренировки теперь 3 раза в неделю. Поняла?» Маршалу оставалось лишь недовольно кивнуть и, накинув на себя мантию и маску, выскользнуть из зала, аппарируя в очередное место, где может расти нужное ей растение или вить свое гнездо птица с нужным пером. Отныне вся неделя Катарины была забита полностью. Каждое утро она отправлялась на пробежку, заставляя маглов обратить на себя внимание. Они бегали тут каждое утро на протяжении нескольких лет, а теперь это делает и незнакомая девушка. Хотя, может, она только сейчас решила заняться своим телом. Один раз мужчина, живший через два дома, даже остановил ее и поинтересовался, кто она. Тихий и безопасный район, новые лица мелькают там не так часто. Вдруг она воровка? Но история про бабушку, что завещала ей дом и ее работу в закрытой школе большую часть в году, успокоили мужчину. Он даже пригласил ее на кофе. И не как все англичане, которые делают это из вежливости. После пробежки он действительно вынес ей кружку хорошего кофе со сливками и начал рассказывать о себе. Так в жизни Катарины появился новый друг и, что удивительно, он был маглом. Фредерик Грант, но он просил называть его просто Рик, и Катарина точно не смогла бы называть его Фредом, сразу вспоминая одного из шебутных близнецов Уизли. Рик стал глотком свежего воздуха, дозу которого она получала каждое утро во время пробежки, и именно это, пожалуй, стало главной ее мотивацией для занятий физической подготовкой. Выкуривая сигарету на своей лестнице, ведущей к входной двери, девушка часто видела, как уставший мужчина возвращался с работы. Однако перед тем, как зайти в дом, он смотрел в сторону ее крыльца, не замечая такого же пристального взгляда Катарины из-за защиты, установленной на доме. Три раза в неделю Долохов выбивал из девушки весь дух, однако хвалил. Он называл это методом кнута и пряника. Но для маршала это было кнутом и запахом пряника, которым нагло провели возле носа, так и не позволив съесть. Посреди одной из тренировок их прервали. В тренировочный зал зашел один из Лестринджи и сказал, что лорд ожидает всех в столовой. Катарина мигом надела на себя скрывающую ее мантию и маску и двинулась следом за Долоховым в нужную комнату. Весь ближний круг уже сидел на своих местах, когда в комнату зашел лорд, а следом за ним семенила Долорес Амбридж. Ее розовая одежда стала более приглушенной, будто выцвела, а все пожиратели были в масках, чтобы скрыть свою личность от непроверенного человека. Амбридж до сих пор не знала о том, что Азкабан напустил на 7 заключенных. «Мисс Амбридж оказала мне великую услугу и сопроводила меня в секретный», — мужчина рассмеялся. «Отдел тайн». Долорес рядом с ним радостно ухмыльнулась и поставила шкатулку, которую держала в своих руках, на стол, а затем вышла из комнаты. После нее остался лишь звук догорающего огня в камине, которым она переместилась обратно в Министерство магии. Волан-де-Морт аккуратно открыл шкатулку и достал оттуда хрустальный шар. В его руках он загорелся неясным голубым свечением, а внутри проявился безумный взгляд, запрятанный за толстыми очками профессора Трелани, закутанный в множество шалей. Ее глаза будто закатились внутрь, не своим голосом она произнесла: «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца». Волан-де-Морт в ярости усилил хватку на хрустальном шаре, и тот пошел трещинами, взрываясь на множество мелких осколков. Часть из них попала прямо в пожирателей, однако они и не думали дернуться с места. Любой лишний звук или даже взгляд мог принести волну боли. Все волшебники, спрятанные за серебряными масками, смотрели лишь на деревянный обеденный стол, боясь пошевелить и пальцем. «Все вон!» — прокричал Волан-де-Морт. И все, кто был в комнате, соскочили со своих мест, чтобы убраться из столовой как можно скорее. Катарина в очередной вечер сидела над зельем. Ее запасы ингредиентов подходили к концу, и она усердно составляла список на ближайшие несколько рецептов, когда в ее гостиную влетел яркий патронус грима. «Маршал, это уже ни в какие ворота», — говорил он голосом Блэка. «Если я приду и ты будешь в депрессии, то мы с Гарри насильно пропишем тебя на гримма. Жди нас через час». Маршал в ужасе оглядела усыпанный пергаментами ковер и остывающий в камине котел с зельем. «Им нельзя этого видеть», — панически прошептала девушка, хватая с помощью полотенца еще горячий котел в руки. «Куда же мне тебя спрятать?» Она стрелой помчалась на кухню и долго пыталась уместить котел на одной из полок, чтобы он выглядел там органичнее. Однако, то его ручка, то еще шедший от котла пар, ломали всю картину. Она нервно поставила его на пол и начала ходить из угла в угол, пытаясь взять себя в руки. В случае чего она просто скажет, что готовила бодрящее или восстанавливающее верно, однако лишь ядовито-зеленый пар говорил о том, что она варила что-то чертовски опасное. Мельтешение по комнате не принесло ей успокоения, ровно как и внезапно оказавшаяся в стене дверь. Лишь заметив ее, Катарина встала на месте и оглядела выбивающуюся из привычной картины вещь. Она не спешила открывать ее, ведь прямо за стеной находилась лишь лестница, ведущая на второй этаж. Но это был ее чертов дом. Разогнав из головы все непрошенные и пугающие мысли, Катарина Маршалл открыла неизвестную дверь и шагнула вперед. Глава 35. «Ты говорил, что вы приедете только навестить меня», — возмущалась Катарина, глядя на сундук в руках Сириуса. «Ну, может, я умолчал о кое-каких фактах», — произнес Блэк, поднимая вещи крестника в его комнату. В гостиной был идеальный порядок, и только запах трав мог сказать о том, что час назад здесь варили зелье. «Не волнуйся, остаюсь только я», — тихо сказал Гарри, усаживаясь прямо на ковер. «У Сириуса какое-то задание от Дамблдора». Парень скривил лицо и достал из-под себя иглу морского ежа. «Это... спрячь!» — вскрикнула Катарина, услышав шаги на лестнице. Поттер мигом закинул находку под диван и невинно улыбнулся своему крестному. «Я уже рассказал все, так что можешь не беспокоиться». «Отлично!» — Сириус расцеловал в обе щеки Катарину, еще раз улыбнулся Гарри и скрылся из дома. «Ты опять что-то скрываешь?» — подозрительно прищурился Поттер, вновь вытаскивая из-под дивана один из ингредиентов. «Разумеется, даже не стала отнекиваться Катарина. Ты ведь понимаешь, что может произойти, если хоть кто-то узнает о том, что ты прячешься в моем доме. Я не сделаю и шага за порог, обещаю. Лучше бы Сириус вообще тебя не притаскивал», — обессиленно рухнула на диван Маршалл. «Ты даже не представляешь, сколько сейчас дел. Ну, я ведь могу и помочь». В подтверждение своих слов парень встал с пола и отправился на кухню, чтобы заварить любимый чай Катарины. «Домовой эльф, Гарри Поттер. Уверена, многие отдали бы мне кучу галлеонов только чтобы взглянуть на это. А Вернан и Петунья пользовались моими услугами бесплатно, несмотря на травмирующее детство», — Гарри говорил это смеясь. «А у тебя я буду эльфом, чтобы вызнать все твои грязные секреты. Уж будь уверена в этом. Их ведь стало только больше, учитывая, что ты вообще не выходила на связь». «Это точно», — невесело ответила Катарина. «Лима просто прекрасна. Никогда бы не подумала, что в Перу так красиво. Только Том вечно недоволен жарой. Но он сам вытащил меня из Англии. Так что, считаю его ворчание непозволительным. Может быть, он хоть загорит, а то его бледная кожа начинает меня иногда пугать. Мы долгое время провели в джунглях и в долине Урубамба. И день в столице страны для меня – это действительно отдых. Поесть нормальной еды в кафе, а не жареную рыбешку из реки без соли – тоже счастье. Честно говоря, я понятия не имею, почему Том повез нас именно в это место. Да, природа хороша, но ему она не нравится. Письмена, которыми мы занимаемся, тоже интересны, но ему нужно вовсе не это, и он вечно недоволен. Я не понимаю его. Может быть, было проще остаться в Англии или отправиться в другую страну? Он будто кинул шарик на карту и ждал, где он остановится. 14.08.1945. Забудьте все, что я писала. Он точно не кидал шарик, потому что уже вторую неделю мы колесим по всем известным и историческим местам Южной Америки. Я как-то пропустила Бразилию, но там было не очень интересно, и надолго мы там не задержались. Сейчас мы в Гайане, и, честное слово, я бы осталась тут навсегда. Все говорят по-английски, и мне даже удалось сыграть в крикет с местными. Однако Том по-прежнему твердит, что это все не то, а жаль. 30.08.1945. Я не уверена, но, кажется, в Чили мы нашли то, ради чего и начиналось это путешествие. В одной из пещер бесконечной цепочки гор под названием Анды, Том отрыл какой-то сундук. Один из его предков завещал ему эту штуку. Хотела бы я взглянуть на это завещание в виде карты сокровищ, но, как бы сильно он мне не доверял, а я, на секундочку, единственное, кто знает и участвует в этом путешествии, само завещание он мне не показал, а содержимое сундука долго держал в тайне, но я обязательно узнаю, что там хранится. 10.09.1945. Дальше нет ничего интересного, я могу пропустить эту часть, — недовольно проворчал Гарри. Вот уж нет, дочитывай, а я на тренировку. И помешай зелье два раза по часовой стрелке через час. Комната за исчезающей дверью оказалась секретной обителью Аделаиды Маршалл. Там было собрано множество ее дневников, которые тогда еще мисс Рози писала, начиная с детства. Там же была куча древних свитков и фолиантов, которые держались в строжайшей тайне и, скорее всего, были вовсе запрещены в Англии. Еще одним плюсом была маленькая зельеварня. Если стол с горелкой и стеллаж для хранения готовых зелий и ингредиентов можно назвать зельеварней, Северус Снейп бы лишь посмеялся и расплакался от того, для какого зелья этот уголок будет использоваться. Отныне большую часть времени Гарри и Катарина проводили именно там, боясь вынести за пределы комнаты хоть что-то, потому что запрещенных вещей и компромата там было достаточно. «Уровень твоей подготовки вообще не повышается», – недовольно сказал Долохов, присаживаясь на пол и закуривая. Катарина села недалеко от него и, достав сигарету, закурила следом. «Я много раз говорила, что я не боец», – спокойно произнесла Катарина. «Мне кажется, что это мой максимум. Просто у тебя нет мотивации и еще ты жутко ленишься. Это тебе не с книжками на диване сидеть. Не смей обижать книжки. Может мне разорить библиотеку Малфоев и сжигать что-нибудь каждый раз, когда ты не справляешься. Тогда буду недоволен и я тоже», — послышался холодный голос со стороны входа в тренировочный зал. Это была бы их обычная словесная перепалка, которая случается каждый раз в конце занятий с Долоховым. Но в этот раз их уединение решили нарушить. «Милорд», кивком головы поприветствовал темного лорда Долохов. «Я как раз хотел поинтересоваться, как продвигаются ваши занятия», он наклонил голову влево, хищно оскаливаясь. «Кажется, что не очень продуктивно». Его глаза рубины смотрели прямо в глаза маршалу, но та не посмела отвести взгляда, в отличие от Антонина, что словно нашкодивший школьник, смотрел лишь в пол. «Отправь в нее Круция, Антонин». «Что?» – спросил Долохов, будучи неуверенным в желании своего лидера. «Круциатус, Антонин». Мужчина встал напротив Катарины, направив на нее кончик своей палочки, и с жалостью посмотрев в ее глаза, произнес: «Круция». Красный луч сорвался с палочки Долохова и устремился прямо в грудную клетку девушки. От нахлынувшей волны боли она потеряла равновесие и опустилась на колени, хватаясь руками за единственную твердую поверхность поблизости – пол. Она уже изодрала в кровь свои ногти и лоб, которым билась об пол, будто это смогло бы ей хоть как-то помочь. Все ее органы будто закручивало узлом, и она думала лишь о том, как бы ее не стошнило. Кожу с ее тела сдирали заживо, перед глазами клубилась лишь темнота, а в ушах стоял звон, словно прямо возле нее взорвалась бомба. «Достаточно», — произнес лорд, и Антонин опустил свою палочку. «Если бы ты увернулась, то я бы посчитал, что прогресс все же есть, но ты разочаровала меня, Катарина». С этими словами темный лорд вышел из зала. Стоило ему это сделать, как Антонин подорвался с места и, взяв девушку в свои руки, влил в нее ударную дозу обезболивающего зелья. Дышавшая с трудом девушка закашлялась от такого действия, но с благодарностью посмотрела на Антонина. «Куда тебя оппарировать? У тебя есть камин?» – спрашивал мужчина. «Просто помоги мне добраться до ворот», – хрипло ответила ему девушка и, чуть подумав, добавила: «И дай выходной до конца недели». Аппарация чуть не вывернула девушку наизнанку. Еще чуть-чуть и расщепление было ей гарантировано, а появляться дома без руки или ноги было бы крайне обременительно. Однако она справилась. На подходе к дому, Катарина заметила мельтешение в окне гостиной. Стоило ей зайти, как нечто по имени Гарри Поттер накинулось на нее и сжало в своих объятиях, заставляя девушку вскрикнуть от боли. «Прости, прости», сразу же отпустил ее парень. «Он же пытал тебя, да?» «Я уснул с дневником, когда увидел, как в тебя летит красный луч, и ты лежишь на полу». «Стоп», от того, как быстро тараторил Поттер, голова Катарины начала болеть еще сильнее. «Какого черта ты видел это? Так же, как со змеей и мистером Уизли?» «Да», уверенно ответил парень, а затем раскрыл свои глаза от удивления. «Но ведь мой разум защищен?» «Абсолютно точно да. Иначе лорд читал бы меня как раскрытую книгу», сказала Катарина, хотя в глубине души была в ужасе от такого поворота событий. «Значит, между нами есть еще какая-то связь, Кэт? Тебя вчера не было на пробежке». «Я даже заволновался», улыбаясь, проговорил Рик, спешащий с работы домой. Он увидел Катарину, что медленно шла с покупками в сторону дома, быстро прихватил у нее пакет и чуть не отшатнулся. Кожа девушки побледнела, а под глазами пролегли жуткие темные круги. Руки были в перчатках, а на лбу красовался огромный пластырь. Упала и получила сотрясение, махнула рукой девушка, предвещая вопрос соседа. «Да, в таком состоянии побегать не получится», грустно улыбнулся мужчина. «Ты в порядке?» «Ну, вообще, да. Просто пара царапин, которые скоро заживут. Кофе не предлагаю, кажется, его в таком состоянии нельзя. Может, чаю? Не откажусь. Кокетливо улыбнулась девушка. Рик появился как всегда вовремя. Неделю без тренировок Катарина и Гарри посвятили дневникам, в надежде узнать хоть что-то о Томми Марвелла Ридли, или как он начал называть себя впоследствии, Волан-де-Морт. 46-й год в дневниках Аделаиды Рози оказался непримечательным, и сегодняшний день был посвящен 47-му году, когда бабушке Маршалла и тому Ридблу было по 19. В его голове уже были мысли о том, как сделать мир лучше, а она все еще видела его в призме своих розовых очков. «Не согласишься выпить чашечку чая и завтра утром?» «Понимаю, пробежки не для тебя в таком состоянии, но мне нравилось проводить с тобой свое время до работы», произнес Рик, когда Катарина уже стояла в дверях его дома. «Хорошо», улыбнулась мужчине Катарина и, выхватив у него свои пакеты, устремилась в сторону дома, пытаясь скрыть свое смущенное лицо. Глупо улыбаясь и напевая какую-то заевшую до этого в голове мелодию, Маршал расставила по нужным полкам молоко и яйца, кинула в плетеную корзинку на столе пару круассанов, обмотанных в пищевую пленку, и тостовый хлеб. Волшебные кусты тихо шуршали своими листьями через приоткрытое окно, а птицы пели свою вечернюю трель. «Если ты думаешь, что оказалось в мультфильме и сейчас настало время для вставки в стиле мюзикл, то это не так», — устало вышел из секретной двери Гарри Поттер, испугав Катарину, и налил в свою чашку кофе, так, что он чуть не выливался из краев. «Нашел что-нибудь?» «Кажется, да, но я понятия не имею, что...» Он вновь открыл дверь и впустил Маршалу вперед, усаживаясь с ней на небольшой диван. Отставив свою огромную кофейную чашку, парень взял в руки один из дневников и пролистал его до середины. «Вот тут у нас апрель 47-го», он указал пальцем на исписанную страницу, за которой следовала пустота. «А вот здесь август того же года». Он пролистал кучу пустых страниц, пока не указал на запись, датированную августом. «Думаешь, там что-то написано, но просто скрыто от нас?» — спросила девушка, и парень кивнул в ответ. Взяв в руки дневник, Катарина испробовала все проявляющие заклинания, которые знала, но страницы так и остались пустыми. Гарри уже успел допить свой кофе и отправился спать, а Маршал так и сидела в комнате. Она даже попыталась посмотреть страницы на свет, на случай, если бабушка воспользовалась магловскими методами. Но и это девушке не помогло. От нервного напряжения она начала ходить по комнате кругами. «Что я знаю о бабушке?» — в тишине спросила она. «Мастер перевода древних рун», — закончила Хогвартс. «Девичья фамилия Рози. Любит пить чай, как оказалось, набивать татуировки и играть в казино. Да я ни черта о ней не знаю». Катарина с силой пнула диван и вновь села на него. «Рози». Фамилия впилась в голову. «Это ведь род ритуалистов. Значит, и бабушка?» «Нет, конечно нет. Но если...» Маршал схватила со стола нож для разделки ингредиентов и, положив дневник на пол, сделала небольшой порез на указательном пальце. «Глупая, очень глупая затея», — говорила она, глядя на то, как алые капли падают прямо из раны в центр дневника. «Я наконец-то добила его. Ну, не прямо я, конечно, но я узнала, что было в том сундуке. Том Марвелла Ридл сам пришел ко мне и попросил о помощи. Те письмена для него были явно непосильны. Приступлю к ним уже завтра. Руки так и чешутся. 03051947. Да, знаю, я давно не писала. Прости, это сложно. Том истерзал свою душу уже трижды. И если он продолжит, то лишится рассудка, а он на это никогда не пойдет. Ритуал оказался еще более ужасным, чем я предполагала, но он готов на него пойти. А вот я не уверена. Мы связаны клятвой, и я никогда не выдам его секретов. Только если умру. Но тогда он об этом уже не узнает. Из-за его паранойи все ритуалы буду проводить я. И меня это жутко пугает. Надеюсь, моя душа останется в целости. 20.06.1947. Он расколол свою душу в четвертый раз, но рассудок остался при нем. Не могу понять, радует меня это или нет. Из-за количества тайн между нами я почти не выхожу из дома. Он не выпускает меня, хоть и знает, что я не смогу распространяться об этом. Он нацелен сделать это еще раз, и если он еще хоть раз убьет кого-то ради своего бессмертия, то я выйду из игры, и неважно как. Каждый день с первого этажа доносятся чьи-то крики, но стоит мне спуститься, как все затихает, а его дружки мирно попивают огневиски, обсуждая в очередной раз политику. Они что скрывают, и мне это не нравится. 7.08.1947. Он снова ласков со мной и до безумия любит меня. Да, я не разделяю некоторых его взглядов, но то, как он смотрит на меня и прислушивается ко мне. Спустя какое-то время после ритуалов он пришел в себя, а я снова зажила обычной жизнью. На днях была у Нактов. Джоселин все так же нервничает на почве беременности, а ее муж воздвиг вокруг нее круг из домовиков, чтобы все прихоти его жены были исполнены. На его руке была темная метка. 10.08.1947. Зря я дала тому контакты Влада. Он создал такую рунную цепочку, что все его друзья теперь были связаны между собой. Возможно, это даже удобно, чтобы не гонять сов, патронусы и домовиков. Но когда я пришла к Владу с новым рисунком и рунной цепочкой от сглазов, он сказал, что Том теперь сможет черпать из своих друзей магию. И я без понятия, каким нужно быть идиотом, чтобы подписаться на такое. А еще не бейте тату на ступнях, крайне странные ощущения. Владу пришлось приклеить меня к креслу заклинанием, чтобы я не вырывалась. 14.08.1947. Я нашла на его стеллажах книгу, которая зачитана им до дыр. Герпий злостный. Уголок был подогнут на главе про крестражи. Кажется, именно так называется то, что он творит с собой. 16.08.1947. Глава 36. Заливистый смех раздавался на кухне небольшого дома в пригороде Лондона. Очередная история и очередной смех. Девушка с забинтованными пальцами крепко сжимала в руках чашку с чаем, чтобы она не выскользнула во время очередного взрыва эмоций. Но я не растерялся и сказал ему: «Сэр, разве это ваш кофе? Ты бы видела, как он растерялся». «Клянусь, я никогда еще не видел начальника в таком шоке», — смеялся и рассказывал Рик, сидя на собственной кухне. Ему казалось, что нет больше никого в этом мире. Только он и она, девушка, которую он встретил однажды утром и безумно влюбился. Она нервно заправляет прядь черных волос за ухо и заразительно смеется над его глупыми историями. Он никогда не думал, что над его глупыми историями можно так смеяться. Но она это делала. А на прощание, когда он уже стоял в деловом костюме, она позволила поцеловать себя. Нежно и невесомо, как первый упавший с дерева листок осенью, что не уверен, поторопился он или сделал все вовремя. Но, судя по ее улыбке, это было чертовски вовремя. «А нет, ты опять делаешь это», — закатывая глаза, произнес Гарри, перебивая в ступе зерна кофе. «Что я делаю?» — недоуменно спросила маршал. «Ведешь себя как диснеевская принцесса», — уточнил парень. «Или как, точно, как Джинни после свидания с Дином. Нет, не говори, что пока я тут перебираю дневники твоей бабушки и готовлю, ты ходишь по свиданиям». Катарина загадочно улыбнулась и присела за кухонный стол. «Это и есть один из секретов, за которые я работаю в твоем доме по своей воле», — ворчливо произнес Гарри, отставив кофе в сторону, сел напротив маршала. «Хорошо, даже не думая припираться», — сдалась Катарина. «Тут есть один милашка-сосед, и иногда мы пьем чай за всякими разговорами. И вы поцеловались сегодня? Как ты узнал? Не говори мне, что из-за общих тату мы теперь можем читать мысли друг друга. Это было бы уже за гранью. Я живу в одной гостиной с кучей девчонок, и я вижу их лица, когда они болтают о всяком. Когда ты зашла, у тебя было точно такое же. Не удивлюсь, если в голове ты уже подобрала имена вашим общим детям», — ухмыляясь, заявил парень. «Гарри Джеймс Поттер, ты нахальный мальчишка, который уже под домашним арестом, так что ты ничего мне не сделаешь», — рассмеялся Гарри, перебив девушку, и скрылся на втором этаже. «Сегодня наша с Томом годовщина. Не брака, конечно, но отношений. 5 лет он терпит меня и любит. Не думала, что глупая когтевранка с множеством вопросов и желанием заиметь собственный разговорник змеиного языка сможет покорить его сердце. Но, вот она я. А еще он назвал мои ежедневники глупыми и небезопасными, поэтому теперь я пишу все в тайне. Не хочу в старости забывать о том, какая насыщенная жизнь у меня была в юности». 05.03.1948. Поттер откинулся на диван и убрал из рук дневник. Размышления и мечты 20-летней девушки были совсем не тем, о чем он хотел думать. Пусть в итоге она и оказалась мастером рунной ритуалистики, а чем скрывала на территории Англии. И пусть она оказалась бабушкой Катарины, это вовсе не меняло дела. Да, маршал говорила, что нужно узнавать информацию в полном объеме, постепенно и у первоисточника, иначе можно все неправильно воспринять. Но голова Поттера уже шла кругом и, как назло, маршал открывала все пустые страницы дневника, лишь досконально изучив прошлый. Именно поэтому браться за следующий сейчас было очень глупо, так как все секретные записи откроются только кровному родственнику. Гарри Поттер даже проверил, не находится ли он в родстве с Рози, но это оказалось такое дальнее колено, что ему не стоило и пытаться. Пока Катарина старалась на тренировке, а после пыточного проклятия она действительно старалась, Гарри успел приготовить рагу, поухаживать за цветами и приготовить пару несложных зелий, которые спасут девушку после тренировок. Он хотел быть полезным на все 100%, а заточение лишь еще сильнее заставило его занять чем-нибудь время. Он до ужаса устал от дневников Рози и планировал найти еще что-нибудь интересное на стеллажах секретной комнаты. И удача Гарри Поттера вновь оказалась на его стороне. Когда измотанная от тренировок Долохова Катарина зашла в дом, парень уже нервно ждал ее. Казалось, он успел сделать все, на что у маршала могли уходить недели. «Что-то случилось?» – настороженно спросила девушка, благодарно принимая от Гарри восстанавливающее зелье. «Я не уверен, но, мне кажется, я нашел что-то важное», – произнес парень и положил перед Катариной книгу в красном переплете. Она казалась бы обычной, если бы отсутствие названия идеально чистых страниц. Маршал поняла, что это означает. Взяв нож и сморщив лицо, она сделала небольшой порез на едва зажившем пальце и поднесла его к книге. Кровь капала на странице и уходила все глубже, в переплет, пока на слегка желтоватом пергаменте не стал проступать чернильный след от рукописного текста. 1001 способ спасти душу Тамамарвала Ридгла. Она что, издевалась? Пролистав книгу в начало, спросила маршал. Думаю, она любила его, грустно произнес Гарри, пропитанный записями дневников Аделаиды Рози, и действительно верила в то, что он оказался не в себе лишь после создания крестражей. Катарина пролистала книгу, написанную ее бабушкой. В ней было множество рисунков, рунных цепочек, зарисовок каких-то артефактов, описания ритуалов и тонны текста. Все это выглядело как доскональное руководство. «Ты продолжаешь с дневниками, а я займусь этой книгой», — уверенно произнесла Катарина. «Открой мне их хотя бы до 55-го года», — взмолился Поттер. «Иначе, я сам пущу себе в лоб аваду и все будут винить в этом тебя». «Какого дьявола ты оказался не на Слизерине?» «Я сам не захотел», восторженно улыбаясь, произнес Гарри, наблюдая, как Катарина подносит еще открытую рану к нескольким следующим дневникам. Он сразу же протянул ей кроветворное и, взяв стопку дневников, разместился на диване. Том пытался выражать радость на лице, но я видела его потухший взгляд. Он вовсе не был рад. Приставил ко мне домовых эльфов и теперь появляется в поле моего зрения лишь раз в неделю. Он даже перестал ночевать со мной. Говорит, что не хочет, чтобы его темная магическая аура добралась до ребенка. Лжец. Я ведь чувствую, что он снова это сделал. Он знал, что я не одобрю этого и раздробил свою душу без ритуала. Теперь я не уверена, что он может действительно чувствовать радость, а не играть ее. Надеюсь, мой маленький Августус не пойдет в отца безумными идеями. Я воспитаю его достойно. Гарри Поттер уже несколько минут бездумно смотрел на исписанную страницу дневника. Кое-где встречались расплывчатые слова. Видимо, Аделаида плакала, и ему было безумно жаль ее. «Гарри, что-то случилось?» – взволнованно спросила Катарина. «У меня, кстати, нашлось кое-что интересное». Девушка с улыбкой указала парню на смесь каких-то рун, которые были даже неизвестны Поттеру. «Ты же хотел еще одну тату», — улыбаясь, сказала маршал. «Эта связка поднимает болевой порог, когда в тебя пускают пыточное проклятие. Если это хоть немного притупляет его, то мне стоит отправить Владу письмо». «Да, было бы классно, все еще не зная, как преподнести информацию», — произнес парень. «Нужна ли была и вовсе эта информация Катарине? Она ведь сможет перевернуть ее жизнь вверх ногами. Сейчас она сидит радостная от того, что все сдвигаются с мертвой точки, готовится уничтожить человека, который оказался ее родственником. Но человеком ли? Прочитай это, пожалуйста», — взволнованно сказал Гарри. Он протянул девушке дневник и глядел на то, как по мере прочтения ее лицо менялось. Ее брови удивленно поползли вверх, а глаза смотрели вперед, будто в пустоту. Она прикрыла рот ладонью и, отложив дневник в сторону, двинулась на выход из секретной комнаты. «Это полнейшее сумасшествие», — тихо шептала она, доставая из шкафа огневиски и прикуривая сигарету на собственной кухне. «Ты теперь должен меня ненавидеть». «Я?» — удивленно спросил Гарри, присаживаясь рядом. «Я никогда не буду тебя ненавидеть, Катарина. Ты стала моим самым близким человеком. Вытащила меня от Дурсли, множество раз спасала и до сих пор продолжаешь это делать. Если бы не ты, я вообще не имею понятия, выжил бы я или нет. Поэтому не смей так говорить. Подумаешь, Валандимар твой дед. И что с того? Родственников не выбирают. Уж я-то знаю. Парень говорил так уверенно, что маршал отложила пустой бокал и обняла его. Гарри уже оказался чуть выше своего преподавателя, поэтому он положил голову ей на плечо и шептал, что все будет хорошо, а она безоговорочно ему верила. «С каждым днем ты все задумчивее и задумчивее», — грустно протянул Рик, усаживаясь на лавку в местном парке и протягивая Катарине термос с горячим чаем. «Трудная неделя», — успокоила его маршалла и сделала первый глоток, слегка обжигая язык. Неделя действительно прошла странно. Все это время Катарина пыталась осознать, кем является. Задалась множеством вопросов, особенно о фамилиях. Если лорд носит фамилию Реддл, то почему ее отец – Руквуд? А сама она – маршал, и без дневников это по-прежнему было непонятно. Но Гарри усиленно стал изучать их. Он мог прочитать 2 полных года за один день и вскоре приходил с новыми дневниками, которые требовалось открыть. А еще на ее ребрах теперь красовались веточки фенхеля, скрывающие рунную цепочку, что поднимало болевой порог. Катарина нашла это очень символичным, ведь на языке цветов фенхель означал сопротивляемость и неприступность. «Ты ведь вернешься на работу 1 сентября?» «Да, мой контракт продлен», — грустно произнесла маршал. Если быть честным, то в этом году она не особенно сильно хотела продолжать преподавать. Из-за секретов ее бабушки и тренировок, девушка не продвинулась в приготовлении зелья так сильно, как она того хотела, а это означало, что продолжать варить его она будет в школе. К тому же, секреты бабушки заставили ее осознать много новой информации, которая прибавляла несколько пунктов в плане ее действий. Боясь запутаться еще больше, Катарине, кажется, стоит узнать секрет сокрытия информации в дневниках Аделаиды, чтобы завести свой собственный. Кажется, твоим ученикам безумно повезло. «Я бы не мог оторваться от твоих занятий», — улыбаясь, произнес Рик, а Катарина уже успела потерять нить разговора из-за своих размышлений. «Так-так-так», — медленно произнес до дрожи знакомый голос. Мужчина обогнул лавку, на которой сидела пара, и встал прямо напротив них. Его презрительный взгляд не мог принадлежать кому-либо другому, кроме как Валандимарту. Однако он не был похож на себя. Катарина привыкла видеть его мертвенно-бледным, лысым, с жуткими щелками вместо носа и в его излюбленной черной мантии, таким, какой он был сразу после возрождения на треклятом кладбище. Сейчас же он был похож на себя из записи Аделаиды. Вьющиеся черные волосы, статные черты лица, классический костюм. Маршалла определенно поняла, что нашла в нем ее бабушка. И только глаза были все теми же, кроваво-красная радужка с черным зрачком. «Не думал, что одна из моих верных сторонниц будет якшаться с Макглом», — разочарованно протянул он, разглядывая Рика. Он уже медленно проводил указательным пальцем по своей волшебной палочке, не боясь быть раскрытым. И маршал боялась того момента, когда крепко возьмет ее в свою руку. «Мы просто соседи, мой лорд», — уверенно произнесла Катарина, не глядя на удивленное лицо Рика в момент обращения. «Это обычная вежливость». «Разумеется», — тихо проговорил он, в упор смотря на Магла перед ним. «Разумеется, Катарина, ты забыла о том, что прятать свои мысли от меня можешь только ты». Он переместил свой недовольный взгляд на маршалу. «Кто это?» — нахмурившись, спросил Фредерик, вставая со своего места. «Если это какая-то шутка, то она мне не нравится, Кэт». Но Валандимарт будто и не услышал этого возмущения. Он вообще ни во что не ставил спутника маршалу. «Я только хотел похвалить тебя за прогресс в занятиях, Катарина», — сказал он строго, отчитывая девушку. «Как один из моих людей сообщает, что видел тебя с Маглом в Лондоне, в очень странной обстановке. Кажется, он говорил, что это было похоже на свидание. У тебя есть оправдание?» Девушка, нахмурившись, смотрела в алые глаза мужчины. В ее глазах был вызов, но она понимала, как глупо повела себя. Им с Риком стоило и дальше видеться лишь на собственной улице. Это была ее ошибка. «Это бы не зашло слишком далеко», — уверенно произнесла она. «Мне нужна была разрядка, и я ее получала». Маршал боялась повернуться в сторону Рика. Это определенно не то, как должен был пройти ее вечер. Он, наверняка, теперь возненавидит ее. Но лучше так, чем смерть. «В следующий раз тебе лучше выбрать чистокровную разрядку», — улыбаясь, сказал лорд и, вскинув свою палочку, направил ее в сторону Рика. Авада Кедавра. Зеленая вспышка озарила парк, в котором они находились, и Фредерик, безжизненным телом свалился у ног волшебников. Катарина недоуменно глядела на Рика, но боялась дернуться с места. Его карие глаза закатились, а грудь больше не вздымалась от дыхания. Ее ошибка стоила человеку жизни. Так будет и впредь, если она не возьмет себя в руки. Он ей нравился, но по щелчку пальцев одного маньяка это все изменилось. Гарри был прав, когда говорил, что девушка уже придумала имена их будущим детям, хотя и знала, что в данный момент у них не существовало общего будущего. «Неужели он и правда ничего для тебя не значил?» — приподняв от удивления брови, произнес Реддл. «Прости, люди обычно бросаются к телу, плачут и кричат, ну, знаешь, что-то вроде, пожалуйста, не умирай» и прочее. «Удивительно, ничего страшного», — заставляя пелену слез отступить, спокойно произнесла Катарина. Она держалась изо всех сил, чтобы устоять на ногах и сохранять безмятежный покой на своем лице. Но слова, как и у всех женщин в ее роду, выскользнули изо рта раньше, чем она успела задуматься о них. «Ты ведь хочешь для меня только лучшего, дедушка», — глядя на темного лорда в упор, сказала маршалу. Глава 37. «Матушка была очень зла, что я покидаю дом и лишила меня фамилии. Но к чертям быть разве, я смогу построить свой собственный род и без них. Я надеялась, что Том предложит мне свою фамилию, но этот умник сказал, что мне пойдет фамилия маршалу, так как я обожаю командовать. Они бы все равно выгнали меня, узнав, насколько темный ритуал я собираюсь провести. Это должно быть очень сложно, и моих сил явно не хватит, но я постараюсь. Я много лет собирала всю доступную и недоступную информацию о разделении души, пока не нашла нужный фолиант в собственной библиотеке. Я планирую объединить все его части в одну и вернуть тома того, кто не делал все эти страшные вещи и не пошел на поводу у собственной ярости. Я молюсь, чтобы это все прошло хорошо». 16.03.1965. Гарри Поттер услышал, как открылась входная дверь и последовали громкие, но до безумия медленные шаги Катарины. Он выглянул из комнаты и тотчас же кинулся к ней. Лицо девушки было бледным, а нос и глаза четко выделялись на нем красными пятнами. Ее руки и ноги дрожали, поэтому единственное, что она смогла сделать, зайдя домой, — рухнуть на пол и зарыдать изо всех сил. «Катарина, Кэт», — безостановочно говорил Гарри, присаживаясь рядом с ней и сжимая ее в объятиях. «Не называй меня Кэт». Он убил его, размазывая слезы по щекам, — говорила маршалу, а затем шепотом продолжила: «Прости, прости, прости, кто-то убил Рика». Помогая вырывающейся Катарине встать, попытался выяснить причину ее слез Поттер. «Том убил его», — на выдохе сказала девушка и рухнула на диван, принимая из рук Гарри флакончик успокоительного. «А потом я назвала его дедушкой». «Нет», — удрученно сказал Гарри и сел на ковер, уткнувшись лицом в колени маршалу. Это было на эмоциях, почувствовав действие зелья, которая растекалась в ее желудке, — произнесла Катарина. «Я вообще не понимала, что творю». Поттер тяжело выдохнул. Он надеялся, что информация об их родстве и вовсе не покинет стен этого дома, но в итоге маршал высказала все Волан-де-Морту едва ли не на следующий день. Какой бы умной ни была его преподавательница древних рун, она до крайней глупости не могла следить за своим языком. «Я сейчас дам тебе зелье сна без сновидения, и ты отправишься в постель, хорошо?» — говорил Гарри, сжимая в объятиях Катарину. «А завтра мы придумаем что-нибудь. Обязательно придумаем». На следующий день после памятного вечера Катарина действительно старалась держать себя в руках. Несмотря на опухшие глаза, она даже смогла пару раз улыбнуться парню и выслушать о некоем ритуале объединения души из крестражи. Это, разумеется, подразумевало, что все крестражи было необходимо собрать вместе, или большую их часть. Это невозможно. Мы уже узнали, что он сделал их больше пяти, и они могут быть где угодно, ходя из угла в угол, — говорила маршалу. «Твоя бабушка писала, что он помешан на цифре 7, их еще и 7, ужасно», — нервно потирая лоб, возмущалась девушка. Поттер с улыбкой поглядел на Катарину. Этот жест она переняла у него. Только парень потирал свой шрам, задумавшись сильно о чем-то. Шрам, оставленный Волан-де-Мортом в день, когда он убил его родителей. Нелепо, что сейчас он позволял ему сконцентрироваться на чем-либо, но вызывал чувство, будто к нему прижимают кусок раскаленного железа, когда в поле его зрения оказывается заклятый враг. «Катарина», — полушепотом произнес Гарри, указательным пальцем выводя знак молнии на лбу и не переставая раскручивать в голове догадку, пока она не упорхнула вдаль. Девушка остановилась и больше не ходила по кухне, глядя на Поттера. Тот лишь как рыба открывал и закрывал рот, не зная, как произнести то, что крутилось у него в голове. Связь. Помнишь, даже после установления защиты я по-прежнему видел. Не еет, улавливая мысли парня, произнесла Катарина. Нет. Я крестраж, все так же тихо спросил Гарри. За неделю до конца летних каникул Гарри Поттер вернулся к своему крестному в фамильный дом Блэков. Парень действительно скучал по Сириусу и первое время не отрывался от его рассказов, волнуясь, что тот снова уедет по очередному нелепому заданию директора. Но через пару дней гриффиндорец вернулся камином в дом маршалла и выпросил у нее пару дневников, поклявшись, что Блэк ни за что не увидит их. Так, он вернулся к изучению 60-х годов Аделаиды Розье, маршалл, и определенно, он не ожидал, что его побеспокоит кто-то кроме Сириуса, однако появление директора в доме Блэка заставило Гарри спрятать все рукописи женщины, которые он так тщательно изучал, и отправиться к неизвестному профессору зельеварения, Слизнарту, чтобы уговорить его вновь работать в Хогвартсе. И у Катарины последняя выходная неделя оказалась не настолько спокойной, как ей того хотелось. Срочный сбор пожирателей смерти застал ее во время варки зелья, и поблизости не было Гарри, которому можно было дать серебряную ложку в руку и сказать, во сколько и как долго помешивать. Девушка громко ругнулась и выключила огонь, намереваясь начать заново, как только вернется. Надев на себя бесформенную мантию и серебряную маску, Катарина аппарировала, грустно взглянув на входную дверь дома поблизости. Люди за столом собрались все в том же составе. Часть из них скрывала личность, часть гордилась тем, что состоят в таких кругах, а часть уже не видела смысла скрываться, так как все знают об их причастности к этому обществу. Северус Снейп был одним из последних. Он усталыми глазами смотрел на собственные руки. По обыкновению его брови были нахмурены, а лицо не выражало ни единой эмоции. Волан-де-Морт обходил обеденный стол по кругу, скользя угловатыми ладонями по спинкам кресел, в которых сидели его последователи. Катарина больше не дергалась от каждого шага темного лорда, не теребила собственные пальцы и не закусывала щеки. Она уже совершила ошибку, указав на их родство и встречаясь с Маглом, грязью по его мнению. Если сегодня она получит наказание, то будет к нему готова. «Сегодня один из вас получит великое задание», — вкратчиво говорил лорд. «Такое я не каждому смогу доверить, будьте уверены. Да, это будет опасно, но это возвысит его в наших кругах». Маршалл была уверена, что Том говорит про нее. Это будет проверка ее лояльности, доказательство того, что она действительно с ними. Как бы то ни было, это должно быть сущим наказанием для мастера рун. И если она не справится с ним, то ее ждут очень плохие дни. «Северус Снейп», — неожиданно для маршалла, — произнес лорд. «Ты убьешь Дамблдора». Холод пробил до костей и заставил открыть рот в удивлении. Это действительно было великое задание, и лорду было известно, что Северус не сможет сделать этого. Он хотел публично растоптать Зельевара, найти причину, по которой не сможет окончательно ему доверять. Волан-де-Морт давал ему последний шанс. «Разве, останься», — произнес он, когда группа пожирателей начала выходить из зала. Темный лорд кивком указал ей на соседнее кресло и сложил руки в замок. «Если ты, Катарина, думаешь, что этой связью заслуживаешь к себе особого отношения, то ты глубоко ошибаешься», — хищно начал Том. «За хорошую службу я буду тебя награждать, а за промахи — наказывать. Тебе это понятно?» «Разумеется, милорд», — тихо произнесла Катарина в ответ. «Отлично. Потому что с начала учебного года тебе следует тщательно следить за Северусом. Вы не доверяете ему?» «Конечно же нет. Он провел столько лет под защитой Дамблдора, что я не понимаю, он настолько умело пользуется ситуацией или действительно поменял сторону. Мы, к сожалению, не настолько близки, чтобы профессор Снейп начал выворачивать мне душу». «Значит, стань ему ближе», — ответил лорд так, будто маршалл сморозила глупость. «Не мне объяснять женщине, как узнать информацию у мужчины. Я знаю, что у вас есть свои хитрости. Буду ждать тебя с отчетом в Рождество. Ну, ступай». Скрывая за маской красное от ярости и стыда лицо, Катарина покинула Малфой Мэнор, в надежде на то, что зелье будет достаточно лишь вновь поставить на огонь, а не готовить его заново. Даже отправившись в школу, парень положил несколько дневников с собой, в надежде, что Аделаида могла написать о крестражах больше, чтобы знать, что они из себя представляют, так как один они, к счастью, нашли. Больше всего Гарри Поттер радовался тому, что вновь увидел своих друзей. Гермиона радостно прыгнула в его объятия, параллельно рассказывая о проведенном лете, будто парню было недостаточно ее писем, которые девушка писала в любимом стиле эссе. Рон тоже обнял Гарри и, хлопнув друга по плечу, прошептал: «А ведь она еще не дошла до истории о Франции». Но парни действительно внимательно слушали свою подругу, зная, что это ее способ показать, как сильно она скучала по ним. Они общались бы всю ночь, но уроки, которые, будто назло, начинались на следующий же день, перечеркнули их планы, и ребята разошлись по своим спальням, обещая друг другу продолжить за завтраком в большом зале. «Мистер Поттер», — строго обратилась к Гарри Поттеру МакГонагалл, когда Рон только начал рассказывать о встрече с Биллом, несмотря на загруженный рабочий график его старшего брата. «Да, профессор, я не имею ни малейшего понятия, что вы умудрились натворить за один лишь день, но вас вызывает к себе директор Дамблдор», и, чуть помедлив, добавила: «Клубничная жвачка». Гарри улыбнулся, пожал плечами, глядя на друзей, и выдвинулся в сторону коридора со статуей Гаргульи, за которой прятался вход в кабинет директора. Очередная сладость оказалась паролем в кабинет. Дамблдор всегда ставил странные пароли, связанные со сладостями. Может быть, для того, чтобы дети больше ему доверяли, а может, чтобы сиятельные лорды из попечительского совета, вроде Малфоя, скривившись, произносили его. «Гарри, мальчик мой, ты так быстро», — вежливо улыбаясь, произнес Дамблдор, указывая Гарри на кресло напротив своего рабочего стола. «С этой минуты мы покидаем твердую почву фактов и отправляемся в путешествие по мглистым болотам памяти в чащобу дичайших догадок. Отныне, Гарри, я могу так же сокрушительно ошибаться, как ошибался Хамфри Белчер, полагавший, что пришла пора для сырного котла. Поттер тоже сокрушительно ошибся, полагая, что этот день пройдет в приятной компании его друзей. Ну, он рассказал мне о пророчестве, которое я, по его мнению, так и не услышал», — говорил Гарри, откинувшись на спинку дивана в гостиной Катарины Маршалл, — «и даже закинул удочку о крестражах. Для старика, хранящего жуткие тайны, он был чересчур открыт», — ухмыльнулась Катарина. «Кажется, он умирает». Эта фраза выбила Маршалла из колеи. Неужели Северус воспринял свое задание настолько честолюбиво? Нет, вряд ли он бы решился на такое в первый же учебный день. Мужчина, скорее, просчитывал все пути на протяжении нескольких месяцев и только потом принялся бы за дело. Убедиться в словах Гарри Катарина смогла уже через несколько дней, когда она и Северус с ней показались в кабинете директора. Прекрасно имея представление о любви директора, поговорить так, что душу выворачивало наизнанку, Маршалл влила в себя флакон собственноручно усовершенствованного успокоительного зелья и сидела на своем кресле, даже не думая волноваться о чем-либо. То, что скажет сейчас Дамблдор, никак не всколыхнет ее душу и уж точно никак не заставит ее делать что-то против ее воли. Она так засмотрелась на вечно двигающиеся артефакты в кабинете директора, что не сразу заметила двух общающихся магов. Без ее участия разговор уже начался, а Катарина не могла оторвать взгляда от чернеющей руки директора, на которой, тем не менее, находилось кольцо со странным черным камнем из звенящих колокольчиков в бороде Дамблдора. Но почему колокольчики так быстро двигались и так громко звенели? Наверное, потому что Дамблдор разочарованно кивает головой из стороны в сторону, разводит руками и что-то доказывает. А что? Маршалл приложила все силы, что у нее были, и сконцентрировалась на разговоре. «Вы растили его как свинью на убой», — кричал слева от девушки Северус Снейп, и она была готова поклясться, что ни разу до этого не видела его таким разъяренным. Темные омуты глаз мужчины метали молнии, а кулаки яростно стучали по директорскому столу. «Маршалл», — рявкнул он, — «не верю, что после вашего общения вы просто отпустите его». «Отпущу?» — недоуменно спросила Катарина. «Кого?» Северус перевел свой яростный взгляд прямо на Катарину, и даже под успокоительным ее нутро ушло в пятки. «Не смей говорить мне, что ты снова напилась успокоительных», — нахмурив брови, сказал Снейп. «Тебе бы тоже не мешало, как ни в чем не бывало», — произнесла девушка, а затем повернулась к директору. «Что это с ним?» Северус взревел раненым драконом и вылетел из кабинета, оставляя там недоумевающую Катарину и директора. «Вы упустили всю суть этого разговора», — разочарованно поглаживая свою бороду, укорил девушку директор. «Я говорил о том, что нам будет необходимо пожертвовать мальчиком, когда придет время». «Каким мальчиком?» «Гарри Поттером», — глядя прямо в глаза Катарине, произнес Альбус. Маршалл еще пару минут не могла оторваться от глаз Дамблдора. Ее голова производила мыслительные процессы, в которых ее осмысленное сознание принимало самую последнюю роль. «В мальчике есть частица Волан-де-Морта», не спеша продолжал директор. «Думаю, вам». Но маршалу снова была где-то далеко от этого разговора. Зачем директору жертвовать Поттером? Наверное, он просто не знает о существовании альтернативы. К тому же, сам он никогда не провел бы настолько темный ритуал. «Верно, я больше не останусь наедине с этим дедом», — меря шагами комнату, возмущался Гарри. «Пожертвовать, да, пускай сам собой жертвует, он просто не видит другого выхода», — пыталась успокоить парня Катарина. «Но мы ведь сделаем по-своему, верно?» «Разумеется». Гарри выдохнул, пытаясь привести свое состояние в норму, и порадовался тому, что на его стороне есть такой преданный человек. Иногда он думал, что не заслужил такого отношения, потому что из-за него у Катарины стало в несколько раз больше проблем. Она начала о нем заботиться, не требуя ничего взамен, и уже несколько лет продолжает делать то же самое. Как только все это закончится, он обязательно отплатит ей сполна за всю доброту и заботу, что она отдала ему. А пока единственное, что он мог сделать, — всеми силами искать крестражей и не выдавать их связи, чтобы ее не использовали против Катарины Маршалл. Гарри Поттер обнял своего преподавателя и друга, накинул на себя мантию-невидимку и вышел из кабинета древних рун, зная, что еще несколько часов перед сном посвятит дневникам. «Я все еще надеюсь, что он ничего не заподозрил. Регулус выполнил свою часть сделки, и теперь у нас на руках есть один из крестражей. Он чуть не погиб в той пещере с инферналами, но Кричеру удалось вовремя вытащить его. Не представляю, что бы я делала, если бы сын Риона не догадался обо всем. Наверное, так и строила бы невыполнимые планы по спасению души Тома без возможности воплощения их в жизнь. Теперь я помогу юному Блэку бежать как можно быстрее и как можно дальше. Потому что если Том узнает обо всем, то он не оставит от парня и живого места. Его смерть, скорее всего, будет крайне жестокой и мучительной».